Архип сопротивлялся, но ему говорили: «Что, тебя рюмка водки алкоголиком сделает, что ли? Рабочему человеку надо выпить с устатку, чтобы лучше поесть, сил набраться». И действительно, выпивая с товарищами по полстакана водки, Архип не чувствовал к ней никакого влечения и с удовольствием бы не пил, если бы товарищи не настаивали. Однако постепенно водка стала его привлекать, и он уже сам не забывал выпить перед едой. К 20 годам он уже пил наравне с другими, много пьющими рабочими, и насмехался над новичками или теми рабочими, которые категорически отказывались пить. Когда в 22 года Архип женился, то попробовал бросить пить, но не смог. И продолжал пить больше, чем прежде. Начались скандалы в семье. Жена, кроткая женщина, умоляла своего Архипушку не пить, но ее просьбы и его обещания действовали 1-2 дня. У них долго не было детей. Когда же родился сын, Архип на радостях напился так, что чуть не умер. Пьяным забавлялся с ребенком, да так, что у жены каждый раз сердце замирало от страха. Однажды он пришел, как всегда, пьяный. Сын его спал. Отцу же захотелось поиграть с малышом. Жена загородила дорогу, но Архип ее отстранил. Когда жена стала тянуть мужа за рукав от кроватки, Архип силой оттолкнул ее, да так, что она ударилась головой об стенку. Началась потасовка. Пьяный отец выхватил из кроватки мальчика, но тот упал на пол и насмерть разбился. Мать тут же сошла с ума. Так выглядит пьянство, когда оно переходит границы. А где лежат эти границы, никто не знает. И каждый пьющий думает, что это его не касается. Между тем, из тех, кто так самоуверенно похваляется, выпивая очередную рюмку водки, нередко и получаются алкоголики и преступники, теряющие человеческий облик. Не могу судить о всех молодых людях нашего времени, но многие из тех, с которыми я знаком, взяли себе за моду курить и выпивать спиртное. Таким образом, они как бы утверждают себя в жизни, заявляют о своей взрослости, о праве на все удовольствия и блага жизни. И если им говорят о ложности такого самоутверждения, о вреде курения и пьянства, они воспринимают это как посягательство на их свободу и самостоятельность. Мне кажется, тут виновата не одна только молодежь, а взрослые, подавшие дурной пример детям, не сумевшие вовремя внушить им отвращение к самым вредным и дурным привычкам, которыми поражена едва ли не треть всего человечества. Молодой человек, впервые потянувшийся к водке, должен знать, ни один из тех, кто выпивает первую рюмку водки, не собирается быть пьяницей, а тем более алкоголиком. Алкоголь – это наркотик, обладающий не только огромной разрушительной силой, но и имеющий в себе свойство развивать пристрастие к нему. И чем раньше будет выпита первая рюмка вина, тем раньше и тяжелее скажутся ее последствия. Для мальчика или девочки 14-16 лет рюмка сухого вина не менее пагубна, чем для взрослого бутылка водки. И можно только удивляться ограниченности иных родителей, учителей, когда они не понимают этого. Как назвать действия директора одной из музыкальных школ в Ленинграде, который при организации школьного вечера планирует количество вина на вечер из расчета по бутылке на каждого подростка? Чем раньше начнет пить человек, тем больше у него оснований стать алкоголиком в расцвете творческих сил. Каждый, конечно, говорит о себе: «Я выпью сегодня, а завтра не буду. Я не то, что другие. Этому зелью не поддамся». Между тем, у пьющего человека очень рано слабеет воля, и он уже не в силах преодолеть свою страсть, хотя все еще продолжает похваляться, что он в любой момент, как только захочет, бросит пить. Но в том-то и дело, что он уже не может захотеть. Наоборот, у него все сильнее развивается желание выпить, и он быстро катится вниз, пока с ним не случается катастрофа. Есть люди, которые рассуждают примерно так. Плохо, если человек не умеет пить, если он напивается до свинства, но если пить понемногу и не часто, это ничего. Есть же пословица: «Пей, да дело разумей», или «Пьяный проспится, дурак никогда». Да, такие пословицы есть, И родились они, очевидно, в ту пору, когда народ не знал еще всей пагубы, заложенной в спиртных напитках. С тех пор далеко шагнули и сознание народа, и наши сведения о вреде алкоголя. Ратовать в наше время за умеренное культурное пьянство равносильно призыву культурно употреблять морфий или гашиш. Ныне наукой доказано, что алкоголь – такой же наркотик, только с более медленным инкубационным периодом.